Маккалеб понимал, что, скорее всего, Джей Уинстон и сама дошла до многих, если не всех его подозрений и выводов. Но именно так он всегда изучал место убийства. Сначала составлял собственное мнение и только потом сравнивал его с заключениями следователя. После вскрытия Маккалеб перешел к отчетам об изучении улик. Первым делом просмотрел список обнаруженных улик и отметил, что пластмассовая сова, которую он видел на пленке, к делу не приобщена. Он же был уверен, что это необходимо, и тут же сделал пометку в блокноте. В списке не упоминалось об обнаружении оружия. Очевидно, что чем бы ни был нанесен удар по голове, оружие с места преступления убийца забрал. Маккалеб сделал еще одну пометку, потому что это также соответствовало определению психологического профиля убийцы как организованного, скрупулезного и предусмотрительного. Отчет об изучении использованной для кляпа ленты был вложен в отдельный конверт, который Маккалеб нашел в одном из карманов папки. Кроме компьютерной распечатки и приложения, там лежало несколько фотографий, показывающих ленту во всю длину после того, как ее разрезали и сняли с лица и кожи жертвы. На первом комплекте фотографий были изображения наружной и изнаночной сторон ленты в том виде, в каком она была найдена. В пятнах свернувшейся крови, скрывающих написанное на ней послание. Второй комплект изображал ленту снаружи и с изнанки после того, как кровь с нее удалили. Маккалеб долго рассматривал надпись, хотя и понимал, что никогда не сможет сам расшифровать ее. «Gave, gave, das, we dead». В конце концов он отложил фотографии и достал прилагающиеся отчеты. Отпечатков пальцев на ленте не нашли, зато с изнаночной стороны собрали несколько волосков и микроскопических волокон. Волосы, как выяснилось, принадлежали жертве. Волокна сохранили в ожидании дальнейшего приказа о проведении анализов. Все упирается во время и финансирование. Расследование должно достичь точки, в которой появятся волокна из вещей подозреваемого. Тогда их можно будет исследовать и сравнить с имеющимися. В противном случае дорогостоящие и трудоемкие анализы окажутся напрасными. Маккалебу уже приходилось сталкиваться с подобным распределением следовательских приоритетов. В правоохранительных органах на местах было общепринятой практикой не предпринимать дорогостоящих мер без крайней необходимости. Хотя его несколько удивило, что в данном случае такой необходимости не увидели. По-видимому, прошлое Ганна, некогда подозреваемого в убийстве, опустило его в низший класс жертв, тех, ради которых лишние меры не предпринимаются. «Может быть, — подумал Маккалеб, — потому-то Джей Уинстон и пришла к нему. Она ничего не говорила об оплате его потраченного времени. Впрочем, он все равно не смог бы принять денежное вознаграждение». Маккалеб перешел к дополнительному отчету, написанному Уинстон. Она направила фотографии ленты с надписью «Профессору лингвистики из Калифорнийского университета», и тот определил, что надпись сделана на латыни. Тогда Уинстон обратилась к вышедшему на пенсию католическому священнику, жившему в доме при церкви Святой Екатерины в Голливуде, и 20 лет преподававшему латынь в церковной школе, пока в начале 70-х древний язык не вычеркнули из учебного плана. Прочитав перевод, Маккалеб почувствовал, как поднимается по позвоночнику легкий ток адреналина, как натянулась кожа. Им завладело чувство, сходное с головокружением. «Gave, gave, das, we dead. Domin, as, we dead. Берегись, берегись, Бог видит». «Прости, Господи!» — тихонько протянул Маккалеб. Это было не просто восклицание. Так он и его коллеги в бюро неофициально классифицировали дела, в которых улики указывали на религиозные мотивы. Когда обнаруживалось, что одним из возможных мотивов преступления был Бог, в частных разговорах оно упоминалось как дело «Прости, Господи!». Это вообще все сильно меняло, ибо Божье дело никогда не заканчивалось. Если убийца использовал на месте преступления его имя, жди продолжения. В бюро говорили, что Божьи убийцы никогда не останавливаются по доброй воле. Их надо останавливать. Теперь понятны опасения Джейн Уинстон, что дело закроют. Если Эдвард Ганн — первая жертва, то, скорее всего, уже сейчас убийца нацелился на кого-то еще. Маккалеб нацарапал в блокноте перевод сделанной убийцей надписи и некоторые другие соображения. Написал «выбор жертвы» и дважды подчеркнул. Потом снова заглянул в отчет Уинстон и заметил внизу страницы с переводом «абзац», отмеченный звездочкой. Отец Райан утверждает, что видимое на ленте слово «das» — сокращенная форма слова «deus» или «dominus» — главным образом встречается в средневековых библиях, а также на церковной резьбе и других произведениях искусства. Маккалеб откинулся в кресле и отпил воды из бутылки. Этот последний абзац оказался, пожалуй, самым интересным. Содержащаяся в нем информация могла стать способом, при помощи которого убийцу удастся выделить в небольшой группе, а потом и найти. Изначально круг подозреваемых был огромен. В сущности, он включал всех, кто в новогоднюю ночь имел доступ к Эдварду Ганну. Информация отца Райана значительно сужала его до тех, кто знал средневековую латынь или где-то видел слово «das», возможно, и всю надпись, вероятно, где-нибудь в церкви. Глава 5. После всего прочитанного и увиденного у Маккалеба не возникло даже мысли о сне. Была уже половина пятого, и он знал, что закончит ночь в каюте. Возможно, в Квонтика еще слишком рано, чтобы застать кого-то в отделе бихевиористики, но он все равно решил позвонить. Поднялся в салон, вынул сотовый телефон из зарядника и набрал номер. Когда отозвался дежурный на коммутаторе, Маккалеб попросил переключить его на специального агента Брэзил Доран. Из всех возможных вариантов он выбрал Доран, потому что в свое время они хорошо работали вместе и часто далеко друг от друга. К тому же Доран специализировалась на установлении подлинности и символики икон. Звонок попал на автоответчик, и, слушая приветствие, Маккалеб решал, оставить ли сообщение или просто перезвонить. Вначале ему казалось, что будет лучше повесить трубку и попробовать найти Доран позже. От личного звонка уклониться гораздо труднее, чем от записанного сообщения. Но потом решил довериться прежнему товариществу, пусть даже он не работал в бюро уже почти 5 лет. «Брас, это Терри Маккалеб. Давно не виделись. Послушай, я хочу попросить тебя об услуге. Не могла бы ты перезвонить мне, как только улучишь минуту?» Он продиктовал номер своего сотового, поблагодарил и дал отбой. Можно было бы взять телефон в дом и подождать звонка там, но это означало бы, что Грасиелла услышит разговор с Доран, а ему не хотелось. Маккалеб вернулся в переднюю каюту и начал просматривать материалы по убийству. Снова проверил все страницы в поисках чего-либо, что выделялось бы банальностью или, наоборот, исключительностью. Набросал еще несколько заметок и составил список того, что нужно сделать и узнать, прежде чем составлять психологический портрет. Но главным образом он просто ждал. Наконец, в половине шестого Доран перезвонила. «Действительно, давно», — вместо приветствия сказала она. «Слишком давно. Как ты, Брас?» «Не могу пожаловаться, потому что никто не слушает». «Я слышал, у вас там, ребятки, положение совсем аховое». «Тут ты прав. Нас вяжут по рукам и ногам, а потом разносят в пух и прах. Представляешь, в прошлом году у нас половина штата торчала в Косово. Помогали в расследовании военных преступлений. По 6 недель каждый. Мы настолько запустили работу, что даже страшно». «Интересно, — подумал Маккалеб, — Не хочет ли она намекнуть, что ему лучше не просить об упомянутой в сообщении услуге? Но решил все равно продолжать.